Ну, я был удивлен, на самом деле, приятно, конечно, удивлен. Не ожидал, что на всероссийском конкурсе займу призовое место. Мне кажется, оценили художественную составляющую моего ролика. Операторская работа, монтаж, музыка и в целом история, которая в этом ролике была хороша. Суть очень проста, нужно ценить каждый момент с близкими, ведь он может быть последним. Этот и другие мои работы творческие